удовлетворение за личную обиду мою с обидчика получить. А тут вдруг Аграфена Александровна призывает меня и кричит: «Думать не смей! Если в суд его позовешь, так подведу так, что всему свету публично обнаружится, что бил он тебя за твое же мошенничество. Тогда самого тебя под суд упекут. А Господь один видит, от кого мошенничество-то это вышло, и почему приказу я, как мелкая сошка, тут действовалась. Не по ее ли самой распоряжению до Федора Павловича? А к тому же, прибавляет, навеки тебя прогоню, и ничего ты у меня впредь не заработаешь. Купцу моему тоже скажу». Она его так и называет, старика-то, купец мой. «Так и тот тебя сгонит».